Ну, а кто в своем уме будет устраивать свару прямо посреди двора академии, в момент, когда до начала экзамена остались считанные минуты? «Давно ждешь?» – раздался со спины голос неугомонной учихи. «Опаздываете!» – коротко бросаю я, оборачиваясь, и судорожно ловлю свою челюсть в районе пола. «Нет, эта мелкая паршивка меня когда-нибудь точно доведет. Я думал, что окружающие меня люди одеты странно. Я ошибался. По сравнению с мелкой учихой они образец здравомыслия. Неока оделась на экзамен в костюм классической готической лоли. Это точно феодальное средневековье. Мне кажется, что мы вовремя. Да, Хината. Готовый к чему-то подобному, второй удар судьбы я принял более чем достойно. По крайней мере, паркет слюной не заляпал. Почти. На Хине оказалось воздушно-белое платье, которое подчеркивало сверкающие глаза Хими и создавало ощущение, что Хьюга парит над землей. Впрочем, дуэт ангелочка и чертенка. Классика, действующая не хуже дробовика в упор. И вообще, так нечестно. Это удар ниже пояса. Ну как? Нам идет. Наверное, у меня в этот момент на лице была надпись о критической ошибке. Оставшись довольными произведенным эффектом, девочки нырнули внутрь. Мне ничего не оставалось, как последовать за ними. Поднявшись наверх, мы спокойно прошли дальше, не стали мешать Катицу и Изума развлекаться с новым мясом. А кем еще может быть тот, кто не сумел различить такое слабое гиндзюцу? Да, и зачем самим плодить в себе лишних конкурентов? Чем больше их отсеется сейчас, тем проще будет в дальнейшем. Мы как раз успели подняться на третий этаж, чтобы стать свидетелями знаменательного события. Встреча зеленого и розового монстра в Канахе. А кем еще он может быть с такими характеристиками? Имя. Рокли. Возраст 13. Пол. Мужской. Специализация. Зеленый зверек Канахи. Уровень. 41. ХП. 1200. ЦИ. 1200. Сила. 100. Ловкость. 91. Выносливость 120. Интеллект 15. Мудрость 10. Восприятие 37. Чакра 1. Контроль чакры. 5. Удача 15. Ну, почему вокруг столько монстров и я один нормальный? Хочу быть типичным мега-МС, который Мадару плевком убивает. Но кто же мне даст? Ладно, шутки шутками, а задача на будущее – узнать, что такое ЦИ. Может быть, пригодится. Пока я разглядывал зверька, события стремительно разворачивались. Ли пафосно спрыгнул откуда-то сверху и походкой от бедра подошел к застывшей Сакуре. «Привет, меня зовут Рокли. Сакура-сан, правильно, будь моей девушкой. Я всегда буду тебя защищать». Разумеется, покушение на условно его самку Инудзука не выдержал, а дальше Ли стал избивать попавшего под руку Кибу. Все же Киба хоть и был клановым, но противостоять этому монстру рукопашного боя в человеческом теле не смог бы при всем желании. Пару секунд он кидал его в воздухе, а затем послал его в сторону. Лишь в последний момент, когда Ли бросил бедного собачника в противоположную стену, мне удалось на максимальном ускорении, почти чудом его перехватить у самой преграды. Ваша сила увеличена на 1. Внимание! После многочисленных суровых тренировок и испытаний ваша сила преодолела порог возможностей обычного человека, тем самым перейдя на новый уровень развития. Открыта возможность взять дополнительную специальность. Качок. Лучший пластический хирург – это кулак. Стоимость. 2 очка таланта. А сразу за этим пришло. Внимание! Вы выполнили все скрытые требования для получения скрытой специализации. Открыта возможность взять дополнительную специальность. Личинка зеленого зверька. Во имя силы юности. Стоимость. Бесплатно. За получением специальности обратиться к Ли. Нет, пожалуй, я как-нибудь без этого обойдусь. Получено достижение. Мифриловый лоб, 2 степени. Молот гнома быстрее помнется о вашу голову, чем вы пойдете на компромисс. Защита головы. Плюс 50%. Урон, наносимый головой. Плюс 50%. Репутация с фракциями гномов. Плюс 500. Репутация с фракцией баранов. Плюс 1000. Рамки металлодетекторов теперь будут звенеть в вашем присутствии. Очень остроумно. Автору этих сообщений точно нужно на эстраду. Да, весело начинается экзамен. А ведь это только начало. Глава 54. Зайдя в аудиторию, я понял, что был несправедлив к Хинате с Неока. Их костюмы были образцом здравомыслия. Да, и наряд Конкура больше не казался мне столь уж экстравагантным. Скажем так, На фоне присутствующих наша помесь Бэтмена с Джокером как-то терялась. Что там конкура? Даже ли мне теперь казался образцом адекватности? Прямо как в той поговорке про уехавший цирк и оставшихся клоунов. Так вот, глядя на этот зверинец, мне почему-то казалось, что набор на участие в экзамене соседние деревни устраивали не по уровню навыков, а по степени эпатажности. И если женская часть была еще относительно прилично одета, то мужская в погоне за пафосом потеряла остатки здравого смысла. Чего стоил один только парень с торчащими из головы ржавыми гвоздями. В общем, складывалось такое ощущение, что сюда их сослали в надежде, что этот цвет нации дружно убьется на экзамене. Во имя чистоты генофонда Шиноби. Пробираясь между группами фриков, я услышал шум сбоку и тихое бормотание откуда-то из-под парты. Заинтересовавшись, я решил узнать, в чем дело, а зрелище было прелюбопытнейшим. Шикамару в очередной раз сумел задремать в непредназначенном для этого месте, после чего уполз куда-то под парту. Теперь Ина всячески старалась его оттуда выковырить, но ленивый гений, смекнув, что в его домике тепло, тихо и уютно, не спешил со своим выселением. Напряжно. Шика, идем, поздороваемся с остальными. Влом. Шика, не будь таким нарой. Отстань, Ина. Взмолился владыка теней. Привет, Ина. Вижу, все возишься с этим королевским ленивцем. Наруто-кун, ты тоже участвуешь. Радостно подскочила ко мне блондинка, а затем на меня обрушился поток девичьего щебетания. Пока Ина сосредоточилась на мне, Шика, быстро просчитав обстановку, пробормотал. А, и вы здесь. Зевнул из-под стола Шикамару, и пока Яманака отвлеклась на нас, быстро перевернулся на другой бок и засопел. Дождавшись конца словесной атаки, я поделился информацией. Участвуем не только мы, команда Кибы тоже здесь. Правда, не уверен в его нынешнем состоянии. Пару минут назад Инудзуку неплохо так побил какой-то парень в зеленом трико по имени Ли. Это же Киба, фыркнула Ина. На нем все заживает как на собаке. Кстати, вон же они идут. И правда, немного помятый Киба, поддерживаемый Сакурой, неспешно хромал в сторону нашей группы. Вот теперь все в сборе, радостно констатировала Яманака, которая уже приготовилась выпытывать из школьных приятелей все последние новости. Вот только сделать ей это не дало появление очередного колоритного персонажа в фиолетовом трико с седыми волосами и неизменных очках. Здравствуй, наш дорогой как минимум тройной агент Кадзи. Тьфу, Кабуто, я тебя уже заждался. Новички недавно из академии, да, ишь раскричались, как школьницы на перемене. Тут вам не школьный пикник. Начал отчитывать нас самый известный шпион мира Шиноби. А ты кто такой? Нахмурилась Ина. И не зря. Фактически, сейчас была задета ее профессиональная гордость. Не каждый день блондинка встречала незнакомых Шиноби Канахи, о которых она вообще ничего не знала. Меня зовут Кабуто. Но вы оглянитесь сначала. Оглянуться. Тихо повторила про себя Сакура. Я лениво скользнул взглядом по аудитории. Половина собравшихся сверлила нас взглядами крайне далекими от дружелюбия. Почти страшно. Будь их хотя бы пара сотен, они бы могли представлять реальную опасность. Мнение же простого мяса, чьи характеристики не превышали даже 40 пунктов, меня волновало крайне мало. Куда опаснее была та часть, что старалась слиться с тенями по углам аудитории. Судя по всему, они-то и будут нашими главными противниками. А вот на Сакуру они произвели неизгладимые впечатления. Все тут и так на нервах, не стоит их распалять лишним шумом. Ладно, вы всего лишь новички, ничего еще не знаете. Я и сам таким был когда-то. Продолжал агитировать нас шпион. Кабуто-сан, вы уже второй раз экзамен сдаете. Нет, в седьмой. Экзамен проводится два раза в год, так что уже четвертый год. Виновато почесал затылок протеже белого змея. Угу, почти верю. Вот только 63 уровень, мягко говоря, намекает, что данный экзамен ты давно перерос. Ух ты, значит, вы уже про него все знаете. Продолжала гнуть свою линию розовый монстр. Это точно. Кстати, Кабуто-сан, а какая ваша основная специальность? Решил сразу уточнить я легенду нашего знакомого, Иринин. Потупил взор шпион. Правда, я тоже учусь на ниндзя-медика. Обрадовалась Сакура, я же захотел приложиться головой о стену. Судя по всему, у Неока, Хинаты и Ина были те же проблемы. Седьмой раз, Иринин. Я, пожалуй, промолчу. Может, на неклановую Сакуру это и произвело впечатление, вот только здравый смысл говорил, что наш очкастый друг вешает нам рамен на уши. Полевой патент еще никто не отменял. Всех ильининов при достижении определенного уровня мастерства награждают внеочередным званием. Да, хорошие медики очень редки. Ими никто не будет рисковать на бессмысленных экзаменах. Так что, своим заявлением как будто написал на лбу несмываемым маркером. Шпион. Хех, так и быть, поделюсь информацией с новичками. Тем временем жестом опытного фокусника вынул из-за пазухи колоду карт протеже белого змея. Все тут на информационных картах. Информационных картах. У Сакуры был такой голос, будто она только что поймала первый в своей жизни оргазм от свалившихся на нее знаний. Все данные на них записаны моей чакрой. Гордо сообщил ей предатель. Не понял. Кабута, что, подбивает клинья к розоволосой. Так, мне остается лишь пожелать ему попутного ветра, 7 футов под килем, а также чтоб земля ему была пухом, когда его найдет ли. Хотя, уж лучше этот последователь главного трансвестита Канахи, чем зеленый человечек. Что может появиться в результате порочного союза розового и зеленого монстров, мне даже страшно представить. А меж тем, Кабута присел на корточки и положил колоду на пол. Девочки уже активировали свои дадзюцу. И правильно, знания лишними не бывают. Я 4 года их собирал. Здесь более 200 карт. Они выглядят пустыми, видите. Убедившись, что все заметили его манипуляции и прониклись моментом, Кабута продолжил. Для просмотра необходима моя чакра. Например, он коснулся указательным пальцем верхней карты и влил в нее чакру. На ней отобразилась карта страны огня и близлежащих государств, с несколькими столбиками, отображающими количество шиноби от каждой страны, принимающими участие в экзамене. Это колонки шиноби, сдающих экзамен, и разбивка их по странам. Вас есть информация по отдельным шиноби? Поинтересовалась уже успевшая узнать все необходимое о технике Учиха. Хе-хе, тебя уже кто-то заинтересовал. Конечно, есть, может быть и не полное, но есть. Даже на вас что-то есть. Скажи, кто тебя интересует, и я поищу. Вот теперь все участники небольшого собрания ощутимо расслабились. Мир вернулся в привычную колею. Теперь стало понятно, что здесь делает данный подозрительный индивид. Скорее всего, клановые приняли его за одного из агентов Хокаге, который таким нехитрым способом повышает шансы своей команде, сливая ей информацию по будущему противнику. Я бы и сам так решил, если бы не знал часть подноготной этого слизня. Впрочем, это сейчас не важно. Куда важнее возможность получить немного больше информации о будущем противнике. Пока меня не опередили, я загадал. Трио собаку. Хороший запрос. Улыбнулся Кабута и жестом опытного шулера достал одним движением сразу 3 карты. Тройка собаку. Наши фавориты. Дети Казекаги. В нашей стране они в первый раз, так что информации не столь много. Начнем с простого. Собаку Конкура. Основное оружие — знаменитые боевые марионетки. Ранг заданий. D17109. Дальше собаку Гаара. О нем известно крайне мало. Говорят, что за все это время он ни разу не был ранен. Ходят слухи, что он унаследовал от отца стихию магнетизма, разве что количество миссий. Ранг заданий. С 10, в 5. И наконец, самое страшное из них. Собаку Тимари. О ней известно только количество и ранг заданий. И они впечатляют. Особенно для Генина. При этом она уже успела отметиться в книге Бинго. Ранг заданий. С 17, в 13, а 6. Дружеский совет. На вашем месте я бы держался от них подальше. Понятно. Спасибо за информацию. Да. Информация, полученная от Кабута, не прибавила оптимизма. В этот момент я почувствовал, как мои ладони сжимают силой аккуратные ручки девочек. Подняв взгляд, я увидел в глазах Хинаты и Неока нескрываемое беспокойство. Спасибо вам. Я уже в порядке. Нежно шепчу я одним движением, прижимая к себе чуть пищащих малышек. Сзади послышалось сердитое сопение и приглушенные смешки. Семейную идиллию разрушило появление в аудитории десанта СС в количестве 20 голов. По крайней мере, появившиеся из дыма парни в военной форме очень на них походили. Не хватало только свастики. Впереди строя истинных арийцев стоял мужик со шрамами через все лицо, в кожаном пальто, позаимствованном у Блейда, и чудесным голосом промолвил: «Я навсегда запомню первые слова Ибики Семпе». Так все умолкли. Я Марина Ибики, экзаменатор первого отборочного тура на этом экзамене. Могу сказать вам лишь одно. Добро пожаловать в ад. И вот настал этот момент, когда наш верховный инквизитор вышел на помост. Нет, я в восторге от нашего экзаменатора. Так застращать юных балбесов без использования ки надо уметь. А меж тем Марина начал. В задание пока не смотрим. Все на доску. Сейчас я объясню правила сдачи этого теста. Я запишу их на доске, но вопросы задавать запрещается, так что слушайте внимательно. Ибики повернулся к доске и начал записывать, попутно озвучивая информацию вслух. Первое правило. Вы начнете тест с 10 очками. Всего будет 10 вопросов, каждый стоит одно очко. Тест построен по принципу вычитания. Например, если вы ответили на все вопросы правильно, то сохраняете свои 10 очков. Но если вы 3 раза ошиблись, то 3 очка вычитаются, и вы получаете 7 очков. Первое правило бойцовского клуба. Не упоминать о бойцовском клубе. Почему-то всплыло у меня в голове, а перед глазами всплыл образ Тайлера Дёрдена. Второе правило. Это командный тест. Результат будет оцениваться как сумма очков всех 3 товарищей по команде. То есть все будет зависеть от того, сколько очков изначальных 30 каждой команде удастся сохранить. Второе правило бойцовского клуба. Не упоминать нигде о бойцовском клубе. Нет, выверты моего подсознания довольно забавны. Третье правило. У каждого, кто будет пойман на списывании или ином жульничестве, будет вычитаться 2 очка за каждое нарушение. Потерявшие все начальные очки должны будут покинуть класс. Неудачники, пойманные на списывании, недостойны звания Чунина. Если вы действительно хотите его заслужить, то ведите себя, как положено настоящим ниндзя. Так, а вот третье правило как-то не приходит на ум. Последнее правило. Потерявшие все очки на списывании или не ответившие ни на один вопрос, вылетают вместе с обоими товарищами по команде. Экзамен продлится ровно час. Да, 8 из 10 за эпичность. Ладно, пора приступать к работе. Примечание к части. Часть текста позаимствована у Седрика и Канона по причине того, что мне было влом придумывать оригинальные реплики Ибики и Кабута. Лучше Киши их все равно никто не напишет. Глава 55. Убедившись, что больше никаких инструкций со стороны Ибики не будет, я начал изучать полученные вопросы. Так, что там у нас с тестом? Первый вопрос. Вы расположились на 8-метровом дереве в 12 метрах от дороги. По дороге едет охраняемый вражеский караван. Цель миссии – перехватить караван. Ваши действия в данной ситуации, исходя из принципа максимальной эффективности ваших действий. Что это вообще за условия? Где ограничения на пару страниц? Где описание моих возможностей? Я вообще кто в данной ситуации? Боевик, менталист, иллюзионист, клановый или нет? И вообще, какой мой ранг? Джонин, Чунин, Генин. Есть группа прикрытия. А ведь каждый из этих вопросов кардинально меняет тактику боя. Да, что курил автор этого вопроса? Такое в здравом уме точно не напишешь. Ответим в том же духе. 1. Если я у Чихамадара, то создаю технику великого метеорита по центру каравана, потом добиваю выживших Аматерасу. Если Хаширама Синджу, то Макутан мне в помощь, а если Наруто Узумаки, то минирую там все к Биджу и забываю о караване при условии, что в караване нет шиноби выше ранга С. Не верите? Спросите у Хатаки Какаши. А что? Каков вопрос, такой и ответ. Второй вопрос. Из Канахи в Суну выдвинулся отряд шиноби со скоростью 50 км в час. Через сколько они доберутся до места назначения? Мило. Расстояние от Канахи до Суны любезно не указывалось. Наверное, его должен знать любой уважающий себя генин деревни Травы. Если воспользоваться здравым смыслом, то ответ следующий. 2. А когда вышел отряд? Если летом, то с вероятностью в 60% он не доберется до Суны уже никогда. Песчаные бури, обезвоживание, смерть, прочие неприятности. Если в любой другой сезон, то не раньше прибытия в условленное место проводника, переть напрямую во вражескую деревню чистое самоубийство. Но если я оживший Учиха Мадара и у меня под рукой отряд, состоящий из Хаширамы и Табирамы Синджу, или хотя бы пары тысяч джонинов, то шанс прорваться через защитные заграждения Суны очень неплохой. Вот только сколько уйдет на это времени, я не знаю. Иначе, я уже был бы Хокаге. На этой многозначительной ноте я и закончил повествование. И чего многие авторы так сильно ругают этот тест, что занимаются на нем всякой ерундой вроде рисования карикатур на Ибики. На самом деле очень даже интересная писанина, при условии, что можешь относиться к ней с должной долей юмора. Пока я смеялся над вопросами, очередная команда вылетела с экзамена. «Прощай, парень с гвоздями в голове, мне будет тебя не хватать». Я бросил быстрый взгляд на своих сокомандниц. К счастью, у них все было в порядке. Обе быстро вычислили ближайших ряженых, и теперь даже особо не скрываясь сидели и в наглую списывали с помощью активированных дадзюцу. А ведь не подкопаешься. Они никуда не лезут списывать, ничего не спрашивают, а то, что глаза изменили свой цвет, так это не считается. В общем, для девочек экзамен не представлял из себя ничего сложного. Убедившись, что с ними все в порядке, я вернулся к тесту. Следующий вопрос вообще убил. Третий вопрос. Вы проникли во вражеский лагерь и захватили вражеского часового. Вам нужно максимально быстро добыть нужную информацию и подготовить план по захвату лагеря противника. При этом, кто противник, как и где расположен лагерь, а также подготовка часового не указано. Так, собрался. 3. Я, Учихамадара. В таком юмористическом ключе я ответил на оставшиеся вопросы из разряда «Шиноби в вакууме». Хотя седьмой вопрос меня позабавил. Седьмой вопрос. Ваш противник использует набор неизвестных в вашей деревне способностей, дзюцу. Ваши действия. 7. Если я Учихамадара, то ловлю его в Цукиэми, после чего тащу в клановый госпиталь для полного анализа. Если я кто-то другой, не имеющий аналогичной силы, и у меня нет десятикратного преимущества над противником, при этом, я не имею приказа любой ценой остановить непонятного, то я со всех ног рвану в сторону ближайшего отряда союзников. Слишком велик шанс бесславно погибнуть в бою с неизвестным противником, не передав важные данные Конохе. Знаю, что основываясь на воле огня правильным ответом было, с криком, за Конаху, и пачкой взрыв печати прыгнуть на противника, но я банально не смог такого написать. Хотя, если смотреть со стороны, становилось понятно, что нас пытаются завалить. Мало того, что сами вопросы попахивали даже не бредом, а настоящей синтетикой, так ни в одном не был указан список доступных возможностей шиноби для решения той или иной задачи. В общем, если стараться ответить на вопрос максимально полно, то на этот тест не хватит и всей жизни, не то, что какого-то жалкого часа. Зато, народ почти сразу понял, в какую переделку они попали. Почти сразу до всех дошло, что решить этот тест можно было лишь в двух случаях. Наизусть выучить учебники, после чего просто переписать нужные параграфы из учебника, предварительно отключив мозг, чтобы не схлопотать когнитивный диссонанс от уровня бреда. Либо списать условно правильные ответы у ряженых. Особенно явственно на это намекало количество участников, которое никак не делилось на 3. Неудивительно, что класс чуть ли не ходил ходуном в поисках подсадных, а также возможности списать, при этом все старались делать вид, что даже не помышляют о списывании. И лишь малая часть присутствующих сообразила либо знала, что этот тест – фарс, и теперь наблюдали за результатом. Покончив с письменной частью за полчаса, я стал с интересом наблюдать за происходящим вокруг бесплатным шоу. Особо стоило отметить Тен-Тен с системой зеркал. Конечно, их заметили, но выглядело воистину эпично, а также Туманников с аналогом морзянки. Пару минут понаблюдав за ними, я столкнулся с главным врагом человечества – со скукой. Все оригинальные идеи списывания закончились. Убедившись, что среди участников никто не применяет больше никаких интересных техник, я повернулся в сторону экзаменаторов. Почувствовав мой взгляд, Катицу посмотрел на меня и одобрительно подмигнул. Вот что положительная репутация с нашими баранами-мазохистами делает. От нечего делать я активировал на него наблюдательность. Пару секунд я с трудом сдерживал рвущийся на волю смех, но потом взял себя в руки. Это было неожиданно. Простите, парни, но кажется, я знаю, что напишу в пустом поле для 10 вопроса. Быстро пробежавшись навыком по остальным наблюдателям, я принялся быстро заполнять поле последнего вопроса. Думаю, такой мастер сбора информации оценит. Пока я заканчивал, пришло время кульминации. Итак, оглашаю 10-й вопрос. Начал Ибики. Перед тем, как его задать, я введу несколько дополнительных правил. Все возмущенно уставились на Марина. Не замечая этого, он продолжил. Объясню правила. Во-первых, вы должны выбрать, будете ли вы пытаться решить 10-й вопрос. Выбирать. А что будет, если мы откажемся от вопроса? Раздалось откуда-то из зала. Если вы откажетесь, ваши баллы обнуляются. То есть вы не сдали. Чего? Как воздушной волной не снесло парты, я не понимаю. Конечно, мы будем его решать. Тихо. Вот теперь парты действительно покачнулись. Кажется, следующие правила. Дождавшись, пока они смолкнут, сказал главный экзаменатор. Если вы попытаетесь решить этот вопрос и ответите неправильно, то навсегда потеряете право принимать участие в экзамене. Что еще за правило? Вскочил Киба. Тут же есть люди, которые раньше сдавали. Так нечестно. Заорал ряженый с заднего ряда. Тихо. Здесь я устанавливаю правила. Да. И бикини хватает только злобного смеха для полного антуража главного злодея. А так все на месте. И мрачный вид, и безумный оскал. Хе-хе. Ха-ха-ха-ха-ха. Вот и смех. Мое уважение к Марине еще немного подросло. А дальше началась речь классического злодея. Вам просто не повезло. В этом году правила устанавливаю я. Впрочем, я же предоставил вам путь к отступлению. Те, кто не уверен в себе, могут отказаться от вопроса и попытать силы в следующий раз. Итак, приступаем к десятому вопросу. Кто решил отказаться, поднимите руку. Как только ваш номер запишут, можете уходить. Буквально через секунду от участия в экзамене отказалась тройка из замеченной мною пятерки ряженых, и народ дрогнул. Все он их дожал. Началось повальное бегство. А вот этого мне не надо. На кого я буду охотиться во втором туре, если вся добыча сейчас сбежит? А значит, придется вмешаться. Ибики-сан, можно задать вопрос? Злобно зыкнув на меня, и не получив должного эффекта, Марина все же позволил мне говорить. Ибики-сан, кто вас назначил верховным правителем мира? Без обид, но насколько мне известно, принять подобное решение даже насчет своих шиноби, не говоря уже о представителях чужих деревень, не может даже Каге. Кроме самого Каге, решение о присвоении звания Чунина могут также совет кланов и совет джонинов. Вот я и хочу узнать, когда вы успели их всех упразднить, и позволено ли мне будет первому склониться пред новым сотрясателем вселенной. Мой вопрос Марина решил проигнорировать, зато у оставшихся участников включился мозг. Поняв, что еще немного и эффект запугивания окончательно исчезнет, Марина прорычал. Спрашиваю последний раз. От этого решения зависит ваше будущее, еще не поздно передумать. В зале воцарилась гробовая тишина, но никто не спешил покидать экзамен. Ну что ж, хорошо. Итак, все, кто остался. Поздравляю, вы сдали первый тест. Пару секунд зал переваривал новость, а затем буквально взорвался радостными криками. Постойте, это как? Выкрикнула с места Сакура. Мы уже сдали. А как же десятый вопрос? И чего ей не сидится спокойно? Впрочем, детям будет полезно послушать притчу от нашего экзаменатора. Это и был десятый вопрос. Выбор между тем, чтобы продолжить и, возможно, потерять все или сдаться. Эй, а первые девять вопросов тогда зачем нужны? Какой в них смысл? Не выдержал Киба. Смысл в них был, и свою роль они выполнили. Цель этих вопросов была в том, чтобы проверить ваши навыки в добывании информации. Не умеешь что-то делать? Не берись. Услышав это, собачник сконфуженно сел на место. Для начала, как и говорилось в правилах, оценка зависит от всех трех человек в команде. Это заставило каждого думать не только о себе, но и о своих товарищах. Но вопросы теста были слишком сложны для Генина. Продолжал вещать Ибики. Поэтому, многие наверняка пришли к следующему выводу. Чтобы сдать, я должен списывать. Проще говоря, это была контрольная на списывание. В качестве объектов для списывания мы подсадили к вам несколько чунинов, а то бы мало кто смог написать. Дальше мой разум благополучно отключился. Вернулся в бренный мир я только тогда, когда оконное стекло внезапно взорвалось и в аудиторию ворвался крутящийся черный вихрь, из которого появилась симпатичная молодая черноволосая женщина лет 20 с ехидным выражением лица, при этом на ней из нормальной одежды было только пальто. Ту рыбацкую сеть, которая была под ним, за одежду я считать отказываюсь. Эй, молодежь, не время расслабляться. Я второй экзаменатор, Митараши Анка. Ну, а теперь? Она выдержала секундную паузу. Живо за мной, ты не вовремя. Опять. Выглянул из-за внезапно появившейся шторы Ибики. Анка скривилась и, обведя аудиторию взглядом, начала возмущаться. 57 человек. Ибики, ты пропустил 19 команд. Похоже, в этом году тест был слишком легким. В этом году сдает много сильных ребят. С улыбкой ответил Ибики. И уже шепотом добавил. Впрочем, теперь это твоя головная боль. И почему-то посмотрел на меня. У меня по спине побежали мурашки. Что я ему сделал? Подчиненные главного дознавателя Конохи были привычными шиноби. За свою карьеру они насмотрелись на такое, что у обычных убийц вызвало бы непроизвольное опорожнение желудка, знали, как действовать в критической ситуации, но сейчас они были в смятении. Их многоуважаемый шеф, который многим казался несокрушимой скалой, сидел за столом и улыбался, иногда непроизвольно хихикая. Впрочем, не он один. Все же Марина был профессионалом. Находящиеся ближе всего к Ибике подчиненные уже давно ползали по полу не в силах перестать ржать. Иногда они поднимались на ноги, но после прочтения очередного перла возвращались на пол. «Признайтесь, парни, этот белобрысый сопляк нас сделал». Наконец, Ибики достиг 10 вопроса и надолго завис над ним. Лицо главного дознавателя закаменело. Марина пару раз перечитал написанное, после чего рявкнул на подчиненных. «Читайте». Краткий доклад Узумаки Наруто на имя Марина Ибики о раздолбайстве его подчиненных. Во время экзамена ваши подчиненные занимались следующим. Катицу и Изума. Играли в морской бой, запись ходов прилагается. Парень со шрамом на носу читал последнюю книгу серии «Приди рай». Парень с голубыми волосами пялился на фото Цунаде в неглиже. Девушка, маскирующаяся под парня, пялилась на фотографию Орочимару в неглиже. Инудзука пялился на фотографию Нинкина без ошейника. И так было по каждому экзаменатору. Рекомендую провести с вашими подчиненными курсы повышения квалификации. Узумаки Наруто. Теперь ответьте мне, господа, как этот малек, только закончивший академию, срисовал вас. Это позор. Ну, он Узумаки. Вам напомнить, сколько раз они оставляли Коноху в дураках. Это не оправдание. Он не член тьмы водоворота. Что теперь, Марина сама? Курсы повышения квалификации. Улыбка главного палача деревни не предвещала его подчиненным ничего хорошего. Кстати, что он там писал про бабу в нашем чисто мужском коллективе? Изая, или точнее Изая, поняла, что полярный лис сегодня пришел к ней. Глава 56. Пока мы шли к месту проведения второго этапа, я с удовольствием разглядывал новые достижения. Лицедейство, 2 уровень. Правда, это самая страшная ложь, которую можно поставить себе на службу. 2% к навыкам убеждения, обаяния и запугивания. 10%, что вас поймают на лжи. Похоже, повышение лицедейства дали за тот спич в конце экзамена, когда я сумел удержать добрую половину команд от самоотвода. Злобный орликин, 2 степени. Предавать нужно с улыбкой. Плюс 20% атакам из-за спины. Плюс 10% урона неожиданным атакам. Путешествуя с бродячим цирком, вы повышаете характеристики на 10% быстрее. Усиление некоторых навыков и достижений, связанных с данным достижением на 10%. Эльдары относятся к вам нейтрально. Теперь вы можете выдавать себя за Орликина-одиночку из труппы Цигараха. А вот это точно за 10 вопрос. Это же надо так опростоволоситься, даже не просто не заметить списывание у одноклассников, на что собственно и был направлен экзамен, а то, как тебя самого поймали за руку. Ох, и устроит им теперь Ибики веселую жизнь. А не надо было на экзамене заниматься всякой хренью. Ну, или пусть учится не попадаться. Шиноби они или погулять вышли. Пока мы двигались, Неока и Хината успели на несколько минут исчезнуть. И когда вернулись, девочки уже были одеты в походную одежду. Ну, и правильно. Их костюмы пусть и выглядели очень привлекательно, но не подходили для выживания в экстремальных условиях. Лес смерти, проходящий по документам, как полигон номер 44, встретил нас хлипким проволочным забором и надписью «Опасно для жизни. Не входить». Помимо грозной надписи, в паре метров от входа стояла небольшая будка, где уже маялись от жары трое чунинов. С другой стороны забора были видны какие-то гигантские деревья, украшенные лианами, и огромные папоротники. Ну, не силен я в ботанике. Скажу честно, не внушает. А что нам сообщит система? Обнаружена новая локация. Идет загрузка. Загрузка завершена. Вас приветствует локация. Лес смерти. Уровень опасности. Плюс 35. И все. Мне казалось, что легендарный лес смерти должен быть несколько более внушительным. А так, даже до 4 уровня канализации не дотягивает. А уж с лабораторией Орочимару никакого сравнения. Наверное, зря я избегал посещения этого гостеприимного места. Тут должно находиться множество полезных в хозяйстве вещиц и растений. Меня оправдывает лишь то, что я находился под влиянием суровой канахской пропаганды, когда поверил, что этот парк отдыха – гиблое место. Анка подошла к ограде и, окинув взглядом запертую на несколько замков дверь, обернулась к нам и, состроив злобную мордашку, произнесла: «Добро пожаловать на место проведения второго теста. Тренировочная зона, также известная как лес смерти». От количества лишнего пафоса у меня заскрипели зубы. Митараши точно не родственница Учих. Скоро вы узнаете, почему его называют лесом смерти. С умилительно ехидной улыбкой посулила нам Анка. Нет, да и Бики-Анка определенно еще очень далеко. Где мороз по коже? Где холодное дыхание смерти на затылке? Где нестерпимое желание откладывать кирпичи при одном ее виде? Нет, Анка вызывала желание, вот только было оно несколько другой плоскости. Хотя, там при желании тоже можно использовать кляп, наручники и плети. Главное не доводить до паяльника. Губы сами собой разъехались в мечтательной улыбке. Видно, Анка что-то такое почувствовала, потому что в следующий момент она уже выхватила кунай и метнула его в меня. И опять как-то слишком медленно. Захоти она меня убить, смогла бы бросить раза в три быстрее. Я бы даже сказал, что Анка бросала свою железку больше на публику, чтобы произвести эффект на окружающих гининов. А для этого нужно было бросать так, чтобы они успели разглядеть бросок. Фактически, Анка выбрала жертву для показательной порки. Вот только зачем это ей? Поднять собственную самооценку. Вот только с целью Митараши немного ошиблась. Позволять себя публично унизить я не собирался. На автомате ухожу с линии броска, в падении начиная заваливаться в бок, чтобы оказаться лицом к лицу с переместившимся противником. Последнее, что я успел разглядеть, были распахнутые от удивления глаза экзаменаторши, когда мы вместе покатились по земле, а затем пришло сообщение. Синхронизация персонажа. 25%. Получено новое достижение. Начинающий беде, 1 степени. Вы смогли дотронуться до смертельно опасной змеи. Теперь попробуйте остаться в живых. Защита от змеиного яда. Плюс 3%. Шанс встретить редкую змею. Плюс 10%. А сразу за ним. Утраченные навыки. 2 уровень. Амнезия не проблема. Урон при падении с высоты. 60%. Шанс упасть на девушку. Плюс 40%. Шанс попасть в неприятности. Плюс 35%. Шанс получить в награду за задание няшу повышен на 80%. На поляне воцарилась мертвая тишина. Я тупо уставился на свою ладонь, которая сжимала верхние 90 ученицы Арачимару. Молниеносного хука справа я уже не видел. «Зачем ты полез к этой старой корове?» Продолжала возмущенно шипеть над моим левым плечом разъяренная Неока. «Ей же уже лет 20. Сколько раз я должен тебе повторять, что это была случайность?» Обреченно вздохнул я. «Нет, Учихи точно потомки демонов. А как еще можно объяснить их любовь выносить мозг ближнему? А вот Хината, святая, мало того, что не пилит меня из-за инцидента с Анка и поделилась клановой целебной мазью, реально очень дорогой даже по меркам клана Хьюг, кстати, так еще лечит по мере сил. Ну, подумаешь, что неудачно упал, не изнасиловал же я ее в воздухе. По сравнению с тем, что ежедневно случалось со мной на земле, это вообще мелочи, недостойные упоминания. Эх, жаль, что из-за всего этого я не сумел встретиться с замаскированным Арачимару, но боюсь, вскоре мне представится такая честь. Так или иначе. Ладно, пора было возвращаться к основной массе участников. А то меня и так сверлит ненавидящими и завистливыми взглядами вся мужская часть участников. Как раз в этот момент немного помятая Анка уже успокоилась и начала объяснять правила. Прежде, чем мы приступим ко второму тесту, я должна вам кое-что раздать. Она извлекла из-под пальто стопку листов. Подписав это, вы дадите свое официальное согласие на участие в тесте. На этом этапе обязательно кто-то погибнет, а я не хочу за вас отвечать, так что подписывайте. И все это с такой милой улыбкой гадюки. При этом глядя на меня, это она так старается меня напугать или заигрывает. Ведь не удержусь и снова случайно подскользнусь. Дождавшись, пока все подпишут, Анка продолжила. Итак, правило. Будем называть вещи своими именами, вас будет ожидать испытание на выживаемость. Начну с рассмотрения местности, на которой будет проходить второй этап. Зона тренировок 44 окружена 44 запертыми воротами. Арена покрыта лесом, в ней протекает река, в центре находится башня. Расстояние от ворот до башни примерно 10 километров. Вы должны будете не просто выжить,